Гвоздика, гвоздика, я брикет, прием, брикет, я гвоздика. Слушайте внимательно, к вам выходит два шила и сопровождение. Как поняли? Прием, понял гвоздика, понял, гвоздика. Овод просил присмотреть за его подопечным. Подопечный на земле, рядом с ним был фотоаппарат. Как поняли? Прием, брикет, понял вас. Ждите на месте шила. Как поняли? Прием, понял, жду. Через полчаса к нам подошла небольшая колонна из двух шилок, кшмки командира второй батареи, ПРП с неизвестным мне экипажем и Урал с десятком курсантов под командой старшего лейтенанта. Старлей сходу передал мне приказ Амбросимова передать ему прибор, который я нашел, и показать ему место падения самолета. Получив от меня футляр и планшет с нанесенной обстановкой, старший лейтенант все открыл и рассмотрел. Особо внимательно рассматривал прибор, еще раз оглянув его со всех сторон, важно заявил: это, между прочим, маршрутный фотоаппарат фирмы ЦИС на 300 снимков. Вы его, надеюсь, не вскрывали? Нет, честно говоря, даже в голову не приходило. Хорошо, там могут быть крайне важные сведения для командования. Глядя на него, я подумал: да, сильно тебя мешком-то приложило, но нет у меня времени любоваться на этого фрукта, и, козырнув, я побежал к колонне. Уже около шилки я спросил: кто старший? Командир 2 и краткая батарея нашего дивизиона капитан Котов, кашлянув в кулак, ответил: подполковник Амбросимов приказал вам поступить в мое распоряжение. Про себя даже выругался, душевно так: в распоряжение, так в распоряжение. Товарищ капитан, тут такое дело, начал я. По нашим картам, на северо-запад в километре отсюда, от шоссе Владимир-Волынский, Луцк на север отходит местная дорога, и идет она к Кагильному, как раз туда, куда нам надо. Все молча и внимательно слушали. По карте, которую я взял у летчика со сбитого авиаразведчика, эта дорога тоже есть, но нет моста, а шилки у нас не плавают. И еще, по нашей карте, это речка, переплюнуть можно и берег твердый, а по-немецкой она шире в два раза, и берега топкие, и пойма широкая. Поэтому, предлагаю построиться в колонну: первая машина БТР, за ним с интервалом 100 метров первая шилка, затем вторая, за ней идет ПРП и замыкает колонну КШМ. Вторая шилка башню разворачивает назад. В обоих шилках выставляются наблюдатели за воздухом. Котов несколько секунд подумал, затем, обведя всех взглядом, спросил: позывные, частоты все знают? Все закивали, в знак согласия. Ну и отлично. Тогда выходим на шоссе, двигаемся до моста на окраине, по нему переправляемся на другую сторону и идем навстречу колонне наших войск. Вопросы? А мост выдержит шилку? Все-таки, под 20 тонн, по виду каменный, а там кто знает. Если что, будем искать брод. По местам, мост мы проскочили удачно. Уже по дороге на Кагильное, километров в 3 от колонны войск, Овод сообщил, что к Кагильному приближается групповая цель со стороны границы. Чтобы успеть занять позицию, с которой можно было бы поразить цели, пришлось максимально увеличить скорость движения. Буквально за пару минут до того, как бомбардировщики легли на боевой курс, шилки успели заехать на невысокие холмики, которые возвышались над окружающей местностью буквально на несколько метров, и изготовиться к стрельбе. В бинокль было хорошо видно, как наша пехота, услышав гул самолетов, начала лихорадочно искать укрытие и убегать с дороги. В какие-то секунды четкий военный порядок нарушился. Каких трудов, сколько времени понадобится командирам, чтобы собрать, привести в чувство и опять направить в нужное русло этих людей. Наведя бинокль на самолеты, мне показалось, что это другой тип, тоже двухмоторные, но другие. Они уже были практически над колонной, и тут открыли огонь наши шилки. Чувствовалось, что наводчики уже не суетятся, да и очереди стали меньше. Показалось даже, что одна машина ведет огонь попеременно одним стволом. Меньше чем за минуту зенитчики сбили 4 и повредили 2 самолета, остальные, сбросив бомбы в пойму ближайшей речки, ушли на запад. Пехота кричала «Ура!» и бросала в воздух пилотки и каски. В небе раскрылись несколько парашютов. Часть из них ветром сносила на пехоту, а двое, видно управляемые опытными руками, спускались дальше за речку. Вот за ними и отправился БТР и ПРП. Они резво перебрались на другой берег, и солдаты под командой Циаковского старли ловить летчиков, а я подошел к шмке и постучал прикладом по броне. На мой стук открылась дверца, и Котов, показывая рукой на ларингофон, показал, что не может говорить. Я, в свою очередь, показал большим пальцем себе за плечо, где в нашу сторону, прямо по полю, подпрыгивая на кочках, пылил броневичок, размером с легковой автомобиль и небольшой пулеметной башенкой на крыше. Поняв, что у капитана связь с гвоздикой, и его жест «разбирайся сам», я, отдав автомат радисту, чтобы не привлекать излишнего внимания и сдвинув кобуру на спину, развернулся в сторону дороги. Подъехав почти вплотную к нам, броневичок остановился, и из него вышел командир. Сразу было видно, что он из кадровых. Подойдя ближе и вскинув руку в приветствии, командир представился: подполковник Василенко Емельян Иванович, капитан Мисюра. Спасибо за помощь, товарищ капитан. Хорошо вы им перцев сыпали. За время марша мы несколько раз уже подвергались налетам вражеской авиации и вынуждены были часто расчленяться, что замедляет наше выдвижение. Черт, где наша авиация? Да, причесали мы Бубновых, товарищ подполковник. Почему-то вырвалась именно эта фраза из любимого фильма. А насчет авиации скажу: не летают, потому что не могут. Повредили немцы взлетные полосы, да и потери летчики понесли немалые, так что рассчитывать надо на себя. Чтобы увести разговор в сторону, пришлось поинтересоваться, есть ли у Василенко люди, знающие немецкий язык. Найдем. Тем временем к Василенко подбежал командир и доложил: товарищ комполка, все летчики задержаны и собраны около штабной колонны. Ну, положим, не все, вон двое за речкой приземлились. Капитан: ладно, ведите сюда. Пришлось вмешаться в разговор командиров: товарищ подполковник, сюда нельзя, техника секретная, опытные образцы еще даже на вооружение не приняты. Мало что может с немцами потом случиться, зачем им лишнее видеть. Хорошо, капитан, я сейчас подойду к штабу. И, повернувшись ко мне, сказал: как я понимаю, приказать вам не могу, поэтому спрашиваю. Ваше подразделение может прикрыть от налетов выдвижение моей части, поэтому наше подразделение и находится здесь, согласно приказу нашего командира. Для выполнения задачи по зенитному прикрытию мне необходимо знать протяженность колонны вашей части и маршрут движения. Подполковник задумался, и я понимал его: вот так, за здорово живешь. Самому рассказать первому встречному боевую задачу своей части, тут можно и под трибунал загреметь. Наконец решившись, он произнес: я являюсь командиром 96 стрелкового полка. Сегодня в 3 часа утра нас подняли по тревоге, и в 6 мы выступили из района Кагильна, где были в летнем лагере, в направлении Владимир-Волынский. Открыв планшетку, подполковник стал рассматривать свою карту. Расстояние от Кагильного до города что-то около 10 километров. Сейчас около 8. Получается, что маршевая скорость полка около 3 километров в час. Скажите, товарищ подполковник, сколько раз, когда и какими силами немцы производили налеты на полк, и еще где сейчас находится хвост колонны? Так, по порядку. Налетов было 3, в 6.15, 7.05 и сейчас в 8.00. В налетах участвовало от 9 до 16 самолетов. Хвост колонны находится в приблизительно в 3 километрах отсюда. Понятно. Еще вопрос: остальные части дивизии следуют по этой дороге, или у них свои маршруты движения? Капитан, вы забываетесь. Как вы можете задавать мне такие вопросы? Это военная тайна. Вы хотите под трибунал? Были мы с ним приблизительно одного возраста, но он, в отличие от меня, пороха не нюхал, хотя жизнь его и потрепала, но все равно, для него это еще не война, а так маневры. Став грудь в грудь и взяв его за портупею, свистящим шепотом ему начал говорить: военная тайна, говоришь, для кого военная тайна? Для немцев. Да они с неба не слазят и видят твой полк от начала и до конца. Или это военная тайна для тех, кто уже под бомбами лег, ни разу не выстрелив? А, отвечай, я у тебя спрашиваю потому, что надо мне всего 2 зенитки распределить так, чтобы не только твой полк прикрыть, а и других тоже, чтобы твои пацаны, которых тебе их мамки доверили, хотя бы по одному немцу с собой прихватили, чтобы не зря погибли. Так и продолжали мы с ним стоять, пока из кшмки не вышел капитан Котов и, делая вид, что ничего не происходит, сказал: товарищ ПРР, командир, наши из-за речки передают, взяли голубей, спрашивают, куда доставить. Отпустив Василенко, ответил: скажите, пусть сюда, тут будем разбираться. Василенко тоже сообразил сделать морду кирпичом и продолжил: следом за моим полком пойдут еще 2, тут других дорог больше нет. Тогда сделаем так: пусть ваши бойцы отроют моим машинам 4 капонира, напишите записку командиру полка, который следует за вами, после очередного налета пошлю вторую зенитку на прикрытие к ним, а ваш полк будет прикрывать первое. И еще, «Вы разведку вперед послали?» Последний вопрос поставил подполковника явно в тупик. «Думаете, немцы уже могли так далеко продвинуться?» Не выдержав, я сорвался. «При таком подходе немцы спокойно могут до Москвы продвинуться». У подполковника, видно, терпец тоже оказался не железный, и он перешел на официальный тон. «Товарищ капитан, вы себе позволяете явно лишнее. Потрудитесь соблюдать устав». Василенко махнул рукой своему адъютанту и приказал: «Командир саперного взвода ко мне, быстро». Саперы Василенко и наши ребята с пленными подошли одновременно. Быстро решив, где и в какой последовательности будут рыться капониры, Василенко на броневике, а Котов и я, за ним на ПТРе. Капитан Котов ПТРе, при подчиненных, не стал мне ничего говорить, только покачал головой. Подъехав к фургону, который, наверное, был штабным, увидел небольшое скопление людей. Там уже были собраны пленные, и молодой командир через переводчика опрашивал одного из них. Немцы стояли толпой под охраной нескольких красноармейцев. У красноармейцев были трехлинейные винтовки с примкнутыми штыками. Мое внимание привлекла форма касок, в которых были красноармейцы. Они были с увеличенными полями, небольшим гребнем сверху и напоминали своим внешним видом немецкий шлем. Вытащив из ПТРа двух немцев, их толкнули в сторону своих. Тем временем, командир полка слушал, что ему докладывал молодой парень с тремя кубарями в петлицах. «Интересно, какую должность занимает этот командир? Начальник штаба? Нет, слишком молод для этой должности». Взъерошенный и злой, он стоял рядом с переводчиком, а напротив него по стойке смирно стоял невысокий молодой немец в летном комбинезоне. Лицо его исказило гримаса, он нервно подергивал лицом, словно сгоняя мух. Одна щека у него была бледная, а другая в багровых пятнах. Он злобно сверкал глазами, но молчал. «Старший лейтенант, что удалось выяснить?» – спросил Василенко. «Пришлось вот, оплеухой слегка привести в чувство и поставить стоять». По лицу говорившего было видно, что он недоволен собой, а то стал тут передо мной, руки в карманы и стал гарантировать мне сохранение жизни у них в плену, если я лично проведу его через наши позиции. Решил завербовать меня, нахал. А что дал допрос практически? Мало. Здешнего положения почти не знает. Их только утром перебросили наше направление. Утверждает, что всего 2 часа назад бомбил Тернополь. Все они служат в 51-й бомбардировочной эскадре, летают на Ю-88, базируются на аэродромы Кросно и Лежаны. Их перенаправили из-под Тернополя, в связи с огромными потерями в 55-й эскадре. Обстановки он не знает. Кажется, так оно и есть. В общем, практически для нас пустое место, зато психологически. А психологически, нам сейчас не досуг, Петр Дмитриевич, время дорого. Я пошел, товарищ подполковник, с ними что делать? Старший лейтенант Запарин, вы что не знаете, что делают с врагами трудового народа? Поняв, что немцев сейчас отведут к ближайшему кювету и расстреляют, и учитывая, что они еще толком не допрошенные, я обратился к командиру полка. Товарищ подполковник, разрешите доставить пленных к нам в штаб, а мы потом данными поделимся. Хорошо, забирайте. Связавшись с Гвоздикой и согласовав передачу пленных через старшего лейтенанта из фотограмметрического взвода, уложив немцев на землю, связав руки и надев принесенные по моей просьбе сидоры им на головы, после чего разместили пленных летчиков в десантном отделении ПТРа, переправившись уже в который раз через реку, мы выехали на широкий луг с небольшими холмиками и островками кустарника. Слева впереди рос мелкий березняк, а за ним находился маленький хутор из 3 небольших, но аккуратных домов. Впереди, километрах в 2, на небольшой возвышенности стояло село. Перед ним проходила грунтовая дорога. Огибая справа, по большой дуге село, БТР уверенно шел по каким-то полям и перелескам, иногда по просекам, лихо сминая молодые деревья. Несколько раз он, натужно воя моторами, переваливал то ли через маленькие речки, то ли большие ручьи. Хорошо, что бронетранспортер умеет плавать. Как я успел узнать, водитель сам с Дальнего Востока, успел перед армией поработать в леспромхозе шофером, а там условия, думаю, были посложнее, тайга погуще, местность побезлюднее. Судя по карте, парень гонит броник довольно точно к точке встречи. До места добрались за 30 минут. При передаче пленных Старлею, его курсанты, да и он сам вели себя как напуганные дети. Смесь любопытства и настороженности. Хорошо, что у пленных на головах были сидоры и они не видели глаз, еще не обстрелянных наших ребят. Погрузившись в Урал, фотограмметристы поехали в расположение дивизиона, а мы двинулись назад, тем более, что ОВД предупредил о подлете очередной волны немецких самолетов. Связавшись с капитаном Котовым, доложил о передаче пленных, на всякий случай повторил предупреждение ОВДа. Он ответил, что уже ждем, грунт легкий, выкопали глубокие с пологими стенками капониры для каждой шилки и кшенки, и хорошо замаскировали, торчат только стволы и то если подняты. Еще перед тем, как отправлять пленных, Котов отдал приказ зенитчикам, чтобы, пока саперы копают, экипажи быстро переснарядили ленты, убрали бронебойно-зажигательно-трассирующие и заменили на осколочно-фугасные, не так заметны при стрельбе, будут позиции шилок с воздуха. Бронебойными набили одну ленту для стрельбы по бронетехнике. К позициям зенитчиков мы подъезжали, когда немцы начинали делать первый заход на залегшую вдоль дороги пехоту. Когда проезжали мимо шилки, к своему капониру, она дала очередь поверх нас, БТР даже закачался, такой была воздушная волна от ее выстрелов. Поднялась пыль. Глянув вверх, увидел, как самолет, который был первым в строю, камнем пошел вниз. Остальные, как по команде, ушли на высоту. Надо будет запас воды возить, что ли, подумал я. Ну, это уже потом. На этот раз бой пошел не так, как раньше. Со стороны солнца на позицию шилки, которая первая открыла огонь и сбила самолет, начала заходить четверка двухмоторных самолетов. Видно, их задачей было подавление ПВО. Загнав БТР в укрытие, я доложил комбату о прибытии и продолжал наблюдать за боем зенитчиков и немецких самолетов. По рации было слышно, как экипажи шилок переговариваются между собой. «Серега, на тебя от солнца заходит четверка». «Где?» «О, БЛ, не успеваю». «Серый, давай в четыре ствола по ведущему». «Три, два, огонь». «Я вижу, как на ведущем сходятся две очереди, и он в одно мгновение превращается в облако небольших фрагментов, несущихся с той же скоростью к земле, что и самолет за мгновение до этого. Через несколько секунд обломки ведущего упали вокруг шилки. Опять слышу по рации: «Серега, пока они думают, меняй позицию, я прикрою». Мехвод шилки, резко дав газа, буквально вылетел из капонира и на максимальной скорости несется к новой позиции, и сразу на него начинает пикировать уцелевшая от зенитного огня тройка самолетов. Зайдя сзади, передний самолет сбросил бомбу и начал выходить из пологого пикирования. Вот тут-то вторая наша шилка и влепила очередь из всех стволов, попадание пришлось как раз в кабину. Самолет как-то неуверенно еще немного потянул вверх, а потом, решив, видно, что не стоит, перевернувшись через крыло, начал падать на землю. Немцы оказались упорными и, разойдясь в стороны, одновременно начали атаковать вторую шилку с двух сторон. Решение немцев было правильным, но их сил уже было мало, и буквально через несколько секунд их самолеты горели на земле. Из летчиков, в живых, скорее всего, никого не осталось. Бомбардировщики, забравшись на безопасную высоту, сбросили бомбы и ушли на запад. Этот налет, кроме небольшой заминки, никаких потерь не принес. Следующие три часа мы провели, прикрывая от воздушных налетов, выдвижение 87-й краткой стрелковой дивизии к Владимиру Волынскому. В течение всего этого времени авиация немцев летала на высотах выше 3000 метров, вне зоны поражения наших шилок. Но и точность бомбовых ударов была намного ниже, а после того, как зенитчики сбили еще одного разведчика, налеты бомбардировщиков вообще прекратились, только совсем высоко, постоянно присутствовал разведчик. Эх, если бы сейчас, хотя бы пару, тройку наших истребителей, сковырнув этого глазуна, можно было бы рассчитывать на скрытное выдвижение дивизии. А так, часть 14, лейтенант Омельченко. Вот уже больше часа, как моя разведгруппа медленно и осторожно продвигается в заданном нашим командиром направлении, на юго-запад. Больше всего меня расстроил полученный позывной «Помело». Я, конечно, понимаю, начальник штаба выбирал для позывных слова, которые четко произносятся и также хорошо слышатся. Веник, и то не так обидно. За этот час мы прошли около 7-8 километров, и если в расположении мы слышали только отдаленную канонаду, то сейчас уже четко различалась винтовочная и пулеметная трескотня. Дорога, которая шла по левому пологому берегу, вывела нас на обширный луг. Он еще весь в росе и отливает серебром. В мокрых кустах уже тарахтят дергачи, да так, что хоть уши затыкай. Почему-то этот уголок вдруг напоминает мне родную Смоленщину. Такая же тихая река Угра, ровный луг кругом, темный бор, задумчивый, даже утром хранящий сухое тепло, скрип коростеля, высокое светлеющее небо, уже стряхнувшие с себя ночные звезды. Перевалив через железнодорожную насыпь и продвинувшись еще на пару километров, увидел слева, в шагах в 500 от дороги, над местностью господствовала заросшая деревьями высотка. Рощу на восточном склоне этой высотки я и облюбовал я для устройства временного НП. Хороший обзор, выгодная позиция, удобное место для радиосвязи. Надо только замаскироваться хорошо, немцы не дураки, все удобные для наблюдения за полем боя места будут просматривать, простреливать и наводить авиацию. Так что первым делом хорошо замаскироваться. Не доезжая нескольких метров до гребня высоты, я приказал загнать БТР под самое высокое, раскидистое дерево, в густые, высокие кусты. За несколько шагов не видно ничего. Прямо с башни было удобно забраться на дерево и наблюдать за местностью, что и было сделано мной. Сразу взяв с собой полевой телефон и закрепив за ремень конец телефонного кабеля, я долез до удобного места и, подключив аппарат к кабелю, вызвал гвоздику. С этой точки, которая господствовала над всей местностью, даже без бинокля было видно, как через поля, разделенные межами, отступали наши. Справа виднеется небольшой дубовый лесок, слева – какое-то село, которого на моей карте нет. Прямо на запад уходит, постепенно поднимаясь дорога. Справа от дороги все поле было покрыто красноармейскими пилотками. Их отлично было видно на фоне белоснежных цветов гречихи. «Гвоздика, гвоздика, я помело, как слышите? Прием. Помело, помело, я гвоздика слышу вас отлично. Прием. Нахожусь в квадрате 1732, по улитке 6, на высоте гребень, наблюдаю на запад от себя боевые порялки отступающей пехоты, численностью до батальона. Авиация противника штурмует пехоту, не давая организованно отойти. Как поняли? Прием. Помело, я гвоздика, вас понял. Приказываю силами отступающих подразделений организовать оборону по высоте гребень. К вам отправляю вал, шилку и кшинку вашей батареи. Как поняли? Прием. Гвоздика, гвоздика, я помело. Все понял. Разрешите выполнять? Как поняли? Прием. Помело, выполняйте. Самолеты немцев продолжали на бреющем полете обстреливать отступавших бойцов, и это увеличивало сумятицу их отступления. Над рощей повисла, словно застыла в воздухе, двухфюзеляжная рама. Немецкий разведчик долго маячил над местом нашего расположения, но, очевидно, так ничего и не обнаружил. Мы хорошо замаскировались в Березняке, скоро появились юнкерсы, и методично продолжили безнаказанно бомбить нашу отступающую пехоту. Наконец все успокоилось. Медленно оседала на землю пыль. Из-за нее наблюдать за местностью было невозможно, поэтому, оставив телефон на дереве, я спустился вниз. Большая группа отступающих пехотинцев медленно подходила к высоте, недалеко от нашей позиции. Командиров среди них я не заметил. Правда, ориентировался я на командирские фуражки, но все были либо в пилотках, либо в касках непривычной формы, либо вообще без каких-либо головных уборов. Несколько десятков бойцов забрели в рощу. Один из них привлек мое внимание. Это был парень атлетического телосложения, во взмокшей, просоленной потом гимнастерке с расстегнутым воротом. Он оказался рядом с замаскированным срубленными ветвями птром. На лице солдата была растерянность. Видно, от сильного отчаяния он швырнул на землю винтовку и в изнеможении опустился на траву. Выйдя из-за кустов, я решил воспользоваться тем же приемом, как и с нашим замполитом на политзанятиях, задать правильный вопрос. «Ну, и как дальше жить мыслишь, боец? Когда в родное село придешь, и тебя спросят соседи, почему вернулся, что им ответишь? Невеселая, браток, будет у тебя жизнь дома. Прямо скажем, скучновато будет». Красноармеец встал и дрожащей рукой попытался застегнуть воротник. «Все пропало, товарищ командир. Наши бегут, а немца – силища». В глазах солдата отражались растерянность и беспредельная тоска. «Да кто бежит? Твои товарищи честно сражаются, а ты говоришь – бегут. Бежал только ты да еще пяток, ну от силы десяток, что вон там, за деревьями, прячутся, а другие дерутся. И заруби себе на носу, мы победим. Чего бы это ни стоило, победим. Просто хотя бы потому, что нас больше. Только слезами и соплями тут не поможешь. Подними винтовку и иди приведи сюда вашего командира, вон к тем березкам». Я рукой показал куда. «Этих, что к кустам жмутся, с собой захвати, спросишь лейтенанта Омельченко». «Приказ понятен, товарищ красноармеец?» «Да, товарищ лейтенант, разрешите выполнять, как зовут-то тебя?» «Матвеев Захар». «Ну, ступай, Матвеев, выполняй приказ. Спустя минуту, за кустами раздались команды: «Становись! По порядку номеров, расчитайся!» Через несколько минут, к березкам подошли двое: Матвеев и коренастый мужчина в каске, с несколькими треугольниками в петлицах и медалью на прямоугольной колодке с лентой серого цвета и двумя продольными золотистыми полосками по краям. Старшина Хильчук, лейтенант Амельченко. «Какой части будете, старшина?» Глянув на меня, из-под густых бровей, старшина, не дрогнув ни одной мышцей лица, сказал: «А ваши документики глянуть можно, товарищ лейтенант?» В один момент мне стало ясно, что этого старшину на горло не возьмешь, лучше сказать правду, а самое лучшее – сказать ему не всю правду. «Понимаешь, старшина, в разведку нас послали, а в разведке действуют без документов. Приказ у меня – установить линию соприкосновения с немцами. Связи с войсками нет, что и где происходит, неизвестно. Вот такие вот дела, Хильчук. Верю, товарищ лейтенант, если бы вы диверсантом немецким были, нашлись и документы, и все остальное. А так все правильно. Хотя форма ваша, да и оружие, не встречал я такого. Неделю назад выдали, а одел только сегодня ночью. Правду вы говорите, товарищ лейтенант. Не обмялась еще ваша форма, да станком ткацким еще пахнет, совсем новая. Я в этом деле понимаю, поскольку старшина роты я, в 3-м батальоне 622-го стрелкового полка. Ну, а я... командир взвода управления отдельного артиллерийского дивизиона. Из укрепрайона? Нет, старшина, не из укрепрайона. Извини, больше не могу ничего сказать. Да чего извиняться, товарищ лейтенант. Мы люди военные, понимаем. В это время из кустов, где стоял замаскированный БТР, раздался крик моего наблюдателя: «Товарищ лейтенант, немцы!» Вместе со старшиной, подойдя к крайним деревьям рощи, я поднял бинокль и увидел вдали немецких мотоциклистов. Они мчались по дороге, подымая пыль и, судя по вспышкам, прочесывали обочины дороги пулеметным огнем. Я уже хотел дать команду на постановку неподвижного заградительного огня, как впереди звонко ударили пушки, и вся группа мотоциклистов пропала в разрывах. Судя по выстрелам, стреляли 3-дюймовые орудия, приблизительно артиллерийский взвод. Как-то резко наступила тишина, и было слышно, как у меня под ногами деловито жужжит шмель. Присев под деревом и раскрыв офицерскую сумку, я стал рассматривать карту. Подошедший Хильчук, постояв пару минут рядом со мной, сказал: «Товарищ лейтенант, а карта у вас тоже какая-то новая?» На вопрос старшины я буркнул: «Хильчук, какую выдали, с такой и работать приходится. Смотри, высотка, на которой мы находимся, практически перекрывает дефиле между двумя болотистыми поймами вот этих речушек. Поэтому для немцев единственным удобным направлением для наступления в радиусе километров 3-4 является наше направление. Согласен, похоже, что так, товарищ лейтенант. Сколько у тебя людей, старшина?» 97, 7 ручных пулеметов и 1 ротный миномет. Боеприпасы, почти 50 цинков с патронами и 7 ящиков гранат. Ну и то, что есть у личного состава. Добре, а что с ранеными? Тяжелых успели еще до отхода отправить в тыл, а легких, 12, фершел наш уже перевязал и отдыхают в тенечке. Вот, что, старшина, пошли 5 бойцов с пулеметом вперед, пусть они выяснят, кто так добре причесал мотоциклистов, и надо, чтобы эти ребята продержались пару часов, пока мы здесь организуем оборону. На фланге отправь по отделению из 10 человек с 1 пулеметом, пусть смотрит за флангами, а также собирают и отправляют сюда всех отступающих и отставших от своих частей. Я повторяю, всех. На машинах, повозках, лошадях, всех. Остальным окапываться. Если успеем окопаться, считай, немцы будут воевать с батальоном, а не с неполной ротой. Тут старшина неожиданно задал вопрос: «А вы давно в армии, товарищ лейтенант?» «Чуть меньше года, старшина, а что?» «Понятно. Кадровый лейтенант уже бы нарезал участки, указывал сектор огня и места установки пулеметов на местности, проверил бы наличие у бойцов шанцевого инструмента и распределил их среди личного состава. Вот вы этим и займитесь, товарищ старшина. Я смотрю, у вас боевой опыт есть?» Кивнул я на боевые заслуги. «Есть, товарищ лейтенант. Вот и отлично. Да, я видел нескольких связистов. Сколько их? И что из связи есть?» «Неполное телефонное отделение. 6 телефонистов, 7 полевых телефонов, 19 катушек кабеля». «Отлично. Добавь в каждое отделение на фланге по 1 телефонисту с аппаратом, а в разведгруппу добавь 2, и пусть сразу два кабеля тянут от тех артиллеристов, так надежнее. Понятно? Да, понятно, товарищ лейтенант, выполняйте, старшина, земля на высотке нетрудная, думаю, за час-полтора у нас уже должна быть траншея в полный профиль. Впереди, до кромки леса расстилалось белое поле цветущей гречихи, кое-где прерываемое полосками каких-то других растений и попятнанное воронками от бомб. Казалось, гречишное поле покрыто глубоким свежевыпавшим снегом. Тишина такая, словно и не было войны. За нами метров на 800 в глубину, до самой железной дороги, тянулся луг с редким кустарником, справа и слева у насыпи, ограниченные небольшими вишневыми садиками. В километре на юго-востоке в густых садах пряталась железнодорожная станция. Отсюда, с высоты, была видна водокачка. Однако одно обстоятельство меня насторожило и встревожило. Стрелки рыли одиночные стрелковые ячейки, а не окопы, на значительном расстоянии друг от друга. Конечно, это безопаснее. Если снаряд попадет в расположение взвода, даже отделения, большого вреда это не принесет, люди останутся целы. Но как взводный или отделенный командир будет управлять действиями своих подчиненных во время боя? Да, и солдат, чувствуя локоть соседа, будет себя намного увереннее чувствовать. Подумав над этим, решил провести такой эксперимент. «Товарищ старшина, подойдите ко мне». Хильчук, как положено, за три шага попытался перейти строевой шаг. Махнув рукой, я сказал: «Старшина, сейчас не до шагистики. Подайте команду. Все ко мне. Рота, слушай мою команду». У старшины неожиданно оказался густой язычный бас. «Бегом ко мне». Тотчас же к нам поспешили несколько бойцов, окапывающихся по соседству. На других команда не произвела ни малейшего впечатления. Они просто ее не услышали и продолжали заниматься своим делом. Напрасно Хильчук повторил ее дважды, сопровождая энергичной жестикуляцией. «Достаточно, старшина», — сказал я, — «соберите личный состав через посыльного. А пока они соберутся, порассуждаем, подумаем. В бою и мы будем стрелять, и противник станет бить артиллерия, минометы, пулеметы, пойдут танки, в небе загудят самолеты. Словом, слышимость уменьшится в несколько раз. Как же вы будете командовать красноармейцами, если теперь, когда никто не стреляет и стоит относительная тишина, они не услышали вас? Наверное, надо бойцов расположить иначе, собрать каждый взвод в кулак и отрыть одну траншею на взвод. Риск от этого, конечно, возрастет, но на войне без риска нельзя. Вы согласны, товарищ старшина?» Хильчук, видимо ожидавший разноса от нового начальства, весело доложил: «Есть, товарищ лейтенант, отрыть одну общую траншею. В Монголии, в 39-м, мы тоже сначала в ячейках сидели, а потом поняли, окоп надежнее. Оно, конечно, не по уставу, но так шкура солдатская целее будет. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Связисты, посланные с группами прикрытия на фланге, уже проложили полевой кабель к капониру ПТРА, который копали мои бойцы, и сидя на корточках бубнили позывные своих абонентов. Вот один из них, развернувшись ко мне, доложил: «Товарищ командир, на правом фланге обнаружено и направлено к нам три двуколки с обозно-вещевым имуществом». «Добро». Подойдя ближе к ним, я с любопытством рассматривал полевой телефон этого времени, куда нас так неожиданно занесло. Он представлял из себя деревянный ящичек, покрашенный в защитный цвет. Крышка аппарата закрывалась на два латунных крючка, сбоку был прикреплен брезентовый ремень для переноски, а полевой кабель поверг меня в шок. Это был чисто медный многожильный кабель, в нитяной изоляции. Почему-то всплыл в памяти бабушкин утюг, у которого сетевой шнур был как две капли похож на этот кабель. Как-то раз, когда бабушка что-то гладила, она нечаянно опрокинула стакан воды на шнур, который сразу замкнул проводку и в доме выбила пробку. Припомнив это, я спросил у телефониста: «Слышь, боец, а что будет со связью, если, к примеру, пойдет дождь?» «Так известно чего, товарищ командир, мы из телефонистов посыльными станем. Чуть вода и готова». Ответ солдата поверг меня в уныние. Получается, в это время, в Красной армии, дела со связью, швах. Как же управлять подчиненными подразделениями? Я стал лихорадочно вспоминать, что есть у меня во взводе из имущества связи. Первое, 24 километра полевого кабеля П-274М в полиэтиленовой, герметичной изоляции. Во-вторых, 6 штук полевых телефонов Т-57, и в-третьих, 3 радиостанции Р-159 с блоками усиления мощности УМ. За этими размышлениями меня застал вызов по рации от моего комбата. «Помело, помело, я снег, как слышно?» прием, снег, снег, я помело, слышу отлично, прием, помело, я снег, нахожусь в 1000 метров на восток от вас, вы меня наблюдаете, как слышно, прием, развернувшись почти на 180 градусов, начал просматривать местность через бинокль. По дороге, неторопливо, на восток шли наши солдаты. Их было человек 40-50. На нескольких носилках они несли раненых. Дальше, за обочиной дороги в кювете, увидел столб пыли и затем небольшую колонну из 3 гусеничных машин. Снег, снег, я помело, отлично вас вижу, как слышно. Прием, помело, я снег, сориентируйте меня. Снег, я помело, через 800 метров вправо будет съезд на колею. По ней через 200 метров будет НП, как поняли, прием, помело, я снег, понял вас, конец связи, снег, снег, я помело, впереди вас, за поворотом около взвода пехоты с ранеными, нам лишние бойцы не помешают, как поняли, прием, помело, я снег, понял вас, конец связи, через несколько минут комбат снова вышел на связь, помело, я снег, как слышно, прием, снег, я помело, слышу отлично, прием. Я тут встретил Махру, у них 5 тяжелых, один уже готов, я приказал похоронить, нам и так хватит без вести пропавших, нужен транспорт до ближайшего медсанбата, у тебя что-то есть, прием, снег, я помело, так точно есть, сейчас пришлю 3 двуколки, прием, зачем 3, 2 за глаза хватит, снег, я помело, 3-я с оставшимися бойцами пойдет на станцию за лопатами, пслок мало, прием, добро, помело, конец связи. Только я закончил говорить с комбатом, как к НП, скрипя подъехали 3 параконные повозки. На каждой сидело по одному красноармейцу, с карабином за спиной. Первый боец натянул вожжи, и традиционным ТПРУ, остановил коня. Спрыгнув с сиденья и закрепив вожжи, он спросил: «Товарищ командир, где найти лейтенанта Амельченко?» «Это я, товарищ красноармеец, товарищ лейтенант, красноармеец Шелупченко». По приказу командира батальона эвакуирую батальонное обозно-вещевое имущество. Красноармеец Шелупченко, слушай приказ, повозки разгрузить, на дороге в 800 метрах группа бойцов с 4 тяжело ранеными. Раненых грузите в 2 повозки и отправляйте в медсанбат. 3-я повозка забирает сопровождавших бойцов и следуйте на станцию, которая находится в километре на юго-восток. Ориентир, водокачка. На станции собираете все лопаты и пилы, которые сможете найти, и мухой назад. Понятно? Да, понятно. Разрешите выполнять? Разрешаю. Не успел Шелупченко разгрузить повозки, как к НП с ревом подошла наша техника, вся облепленная красноармейцами. После остановки, они горохом посыпались на землю, и по команде старшего начали строиться. Пока они строились, считались, я быстро довел до капитана Плинге обстановку. В конце доклада я не удержался от вопроса: «Товарищ капитан, а почему нам придали только 1 шилку? Ведь у нас тут танкоопасное направление». Ну, Плинге явно подбирает нематерные слова, чтобы довести свою мысль до меня. 2 шилки придали Миссюре, там полный ПЦ. Еще 2 придали Ипанову со Скороходовым, это которые из ЗРБ, 1 осталась прикрывать дивизион, а что осталось в сухом остатке, отдали нам. Не ссы, сынок, мама новые трусы не купит. После службы в одной из групп войск, Плинге безоговорочно отправили проходить службу в Союз. Прибыл он в соседний танковый полк, на должность начальника штаба арт-дивизиона, но в силу своего характера, не сошелся с командиром полка, и должен был быть уволен из рядов нашей славной советской армии. Наш Суворыч, неизвестно какими путями сумел добиться его перевода к себе, комбатом 3, сам однажды слышал, как Амбросимов кому-то по телефону доказывал, что Плингею, с его-то опытом, полк можно дать, не то что, батарею. Однажды, мне довелось слышать, как повышал свое боевое мастерство наш комбат. За время своей службы в группе войск, а это 4 года, провел он поочередно в 3 военных городках на окраине крупнейшего полигона. Поэтому, их артиллерийский дивизион постоянно участвовал в проведении боевых стрельб, то с мотострелками, то с танкистами или с десантниками. А поскольку не было такого, чтобы все они получали положительную оценку с первого раза, то и артиллеристы вместе с ними гнили на полигоне, и снарядов на эти цели Родина не жалела. Наряду с положенным количеством артиллерийских боеприпасов, загруженных в транспорт батарей, по тихому и устному распоряжению командира дивизиона в каждой батарее находилось и по 4-5 боевых выстрелов, сэкономленных во время больших учений, и, естественно, нигде не учтенных. Регулярно, как правило ночью, командир дивизиона поднимал ту или иную батарею по тревоге. Понятно, что в силу характера, чаще всего по тревоге выходила батарея, где служил Плинги. Комдив обычно вручал проштрафившемуся листок бумаги, на котором, к примеру, было написано «Цель 168, ДОТ, Х, такой-то У, такой-то Н, такая-то, расход 1 снаряд, боевым, ТЕ». Кроме координат цели ничего больше не было, ни района огневых позиций, ни рубежа наблюдательных пунктов. Все остальное необходимо было выбирать и выполнять самостоятельно, вывести батарею по тревоге с вооружением в самостоятельно выбранный район, в зависимости от места цели, занять его, провести топогеодезическую привязку боевого порядка, определить реально на цель на местности, подготовить все необходимые данные и произвести боевой выстрел, и по результатам отклонения разрыва от цели, подготовить корректуру. И только после этого, секундомер командира дивизиона останавливался. Параллельно с этими действиями батареи, по указанию комдива, начальник разведки дивизиона с парой солдат-разведчиков взвода управления дивизиона, зная местонахождение цели, определяет отклонение разрыва от цели. И горе тому комбату, если после какого-то ЧП в батарее он не сможет уложиться по времени открытия и точности огня, вывод один. Значит, случившееся ЧП не случайное, а закономерное. Как видите, довольно эффективный метод воспитания и учебы. Ответив на мой вопрос, комбат сказал: «Покажи все, что доложил, на местности, где НП». После чего он оглянулся и приказал: «Товарищи командиры, прошу всех со мной, и персонально ко мне, давай показывай». Пройдя всей группой к капониру, откуда открывался отличный обзор, я еще раз повторил свой доклад, но уже показывая все на местности и для всех офицеров. Капитана Плингея, старшего лейтенанта-зенитчика Сшилки, с которым познакомился в эшелоне, и еще офицера с ПРП, которого я вообще не знал. Я только догадывался, что он с ленинградского училища, ни звания, ни фамилии я не знал. Все мы были в маскахалатах и шлемофонах, так что ни званий, ничего нельзя было определить. После моего доклада, комбат нас всех представил друг другу. Незнакомый мне офицер оказался старшим лейтенантом Недзвецким, только оказался он не с ленинградского ВАКУ, а с ЦЭКа, центральных артиллерийских офицерских курсов. Надо же, я о таких и не слышал, как оказалось, что они так же престижны, как курсы выстрел. После этого Плинги начал ставить всем боевую задачу. Только он начал, как сам себя прервал. «Стоп, а где у нас этот старшина?» Я, отойдя несколько шагов в сторону, позвал: «Старшина Хильчук, ко мне». Через несколько секунд ветки кустарника затрещали, и перед мной появился старшина. Не дав ему доложить, я сказал: «Идем со мной». Увидев нас, комбат сказал: «Ну вот, можно начинать, товарищи. Ситуация очень сложная. Я так понимаю, что в этом направлении немцы еще не вводили в бой танки, а это, как вы понимаете, основная ударная сила вермахта. Следовательно, чтобы не допустить применения немецким командованием танков на нашем направлении, необходимо создать у них впечатление о крупном узле обороны. Для этого считаю нужным сделать следующее. Первое. Не допустить введения воздушной разведки в полосе нашей обороны. Это на твоей совести, Чижиков. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Второе. Используя наше техническое преимущество в средствах артиллерийской разведки, будем вскрывать и наносить упреждающие артиллерийские удары, не давая противнику скапливаться для нанесения удара. Они могут дать результат, если координаты объектов для ударов артиллерии определены с высокой степенью точности. Это в основном твоя задача, Недзвецкий, и соответственно моя. У тебя на ПРП стоит РЛС, выбери позицию и приступай немедленно. Есть. Козырнув, Недзвецкий побежал к своему ПРП и, крикнув «Заводи!», начал показывать, куда загнать машину. «Амельченко, на тебе, связь!» «Есть!» «Старшина, на тебе подготовка линии окопов!» «Понятно?» «Да, товарищ капитан!» «Теперь, у кого, какие предложения?» Первым внес предложение старшина: «Хорошо бы на флангах дзоты соорудить и дорогу заминировать. Для дзотов надо хотя бы бревна для перекрытия, пока с ними что-то придумаем. Ройте ячейки полного профиля, а минированием, по дороге сюда, в километре за железнодорожным полотном, на обочине два расстрелянных грузовика со 152-миллиметровыми снарядами. Их можно использовать для фугасов, но нет нужных взрывателей. Пхильчук тут же предложил: можно использовать запалы для гранат, а взрывать как? Смертником. Зачем смертником? Провода со столбов снимем, окопчик выроем, гидиши выживет. Понятно. Значит так, Амельченко, давай дуй на своем аппарате за снарядами, только с моей машины возьми жесткую сцепку, вдруг тормоза откажут, а там не бублики, а мы тут дальше совет держать будем. Мне бы красноармейцев на броню. Пхильчук, выдели 5 бойцов. Да, товарищ капитан. Пока старшина отдавал распоряжение, передвижной разведывательный пункт заехал в капонир, который выкопали мои ребята, и заглушил двигатель. Тут же механик-водитель вылез из своего люка и побежал заводить автономный бензоагрегат для питания аппаратуры. Потом открылся лючик, и из него начала выползать антенна радиолокационной станции. Зная не понаслышке, что такое электромагнитное излучение, поспешил отойти в сторону. Буквально через пару минут из ПРП вылез Недзвецкий и доложил Плингею: товарищ капитан, обнаружил цель. Скорее всего, группа танков, в лесу напротив. Так, Старлей, чтобы не сорить в эфире, сейчас кинем полевку и приступаем к работе. Амельченко, придет Хильчук, отправишь его ко мне. И вот, я уже еду на ПТРе назад, за железнодорожную насыпь, по пути обогнав 3 обозные повозки. Они стояли рядом со свежей могилой, а возницы вместе с остальными солдатами быстро рвали траву для раненых. Жаль, что нас послали за этими снарядами, а то мы этих раненых намного быстрее довезли до медсанбата. Водитель разогнался километров до 60. Нашли мы эти машины минут через 5. Они стояли в кювете, уткнувшись радиаторами в кусты. Зацепив первую машину 10-метровым тросом, начали помалу вытаскивать на дорогу. Сдавая из кювета на дорогу, механик-водитель газанул, при этом резко дернул грузовик, и ящики со снарядами проломили задний борт. При виде этого меня чуть Кондратий не обнял. «Ты чего резко дергаешь, баран?» — вскипел я. «Товарищ лейтенант, да не идет она, а тут еще из кювета надо выезжать». В ответ оправдывается водитель ПТРа: «А ты посмотрел, может, машина на передаче стояла?» «Товарищ лейтенант, боюсь я, там в кабине мертвяк». «Е.В. Боец, бегом». Залез в машину и выключил передачу. «Убитого в кузов, приедем в расположение, там похороним по-человечески. Сейчас каждая минута дорога». «Понятно». «Так точно, выполняйте». Тут я, конечно, воспользовался своим званием и не вытаскивал убитых из машин. Их оказалось 3, 2 водителей и, наверное, старший. У него в петлицах было по 1 эмалевому квадратику. Вытащив на дорогу первую машину и перецепив ее на жесткую сцепку и посадив за руль одного из моих солдат, мы двинулись в обратную сторону. Проехав метров 30, неожиданно услышал, как грузовичок пару раз фыркнул и довольно ощутимо стал подталкивать БТР сзади. «С передачи сними, передача, нейтралка». Начал орать ему я. Наконец, он понял, что ему надо сделать, и мы остановились. «Ты что сделал? Забыл, что у тебя в кузове?» Солдат потупился, а затем, подняв голову со сбитой на бок пилоткой, ответил: «Я подумал, если она заведется, то нам 2 раза не нужно будет ехать, товарищ лейтенант». Только тут до меня дошло, какую неоценимую услугу нам всем сделал этот пацан. «Тогда так, проверь бензин в баке, а мы пока вторую зацепим». Со второй машиной дело пошло намного веселей. Никому ничего не надо было приказывать. Эти, по сути, еще мальчишки, все прекрасно сделали сами. Даже за руль второй машины сел один из ребят. Правда, попутка завести эту машину с толкача не удалась. Вот мы уже небольшой колонной, на скорости около 20 км в час, двигаемся обратно к высоте Гребень. Перед железнодорожным переездом на нас, с дороги, которая шла вдоль рельс, выскочили 2 всадника. Увидев машины со снарядами, они с криками: «Стой! Куда?» кинулись нам на перерез. Один из всадников, подскочив к первой машине, которая ехала впереди, перегнулся через седло и дернул за дверцу. Дав команду водителю ПТРа посигналить и остановиться, я спрыгнул с ПТРа и пошел к грузовику. Всадник, не слезая с коня, отчитывал моего солдата. Подойдя ближе, до меня донеслось: «Как вы посмели, товарищ красноармеец, присвоить чужое имущество? Куда делись водители старшей колонны? Эти машины принадлежат нашему дивизиону, что ясно видно по номерам, нанесенных на транспортное средство. А парень то, формалист, ишь, как шпарит, небось все уставы наизусть знает. Ну и мы тогда тем же». Подойдя ближе, козырнув, я начал разговор: «Здравствуйте, товарищ командир». «Здравствуйте». Он запнулся, разыскивая мои знаки различия. «Лейтенант», предельно вежливо подсказал я. «Здравствуйте, товарищ лейтенант, почему вы задаете так много вопросов моему подчиненному, вместо того, чтобы приказать найти старшего и задать все вопросы ему? К вашему сведению, он выполняет приказ своего прямого начальника и не обязан отвечать на ваши вопросы. А по какому праву вы присвоили чужую технику, товарищ лейтенант? Получил приказ от своего командира дивизиона доставить эти грузовики со 152-миллиметровыми снарядами на позиции. Как со 152-миллиметровыми? Ахнул лейтенант. А чему вы так удивились? У нас калибр 107 миллиметров. Тут уже вскипел я. Так тебе просто машины нужны, парень? Вы меня не так поняли, товарищ лейтенант. Начал объяснять он. Грузовики действительно мои, в смысле нашего дивизиона. Наш начальник штаба послал на склады двух водителей освободившихся машин за снарядами. Опять вы врете, лейтенант. Когда мы нашли эти машины, в них было трое убитых. Не понимаю, а кто был третьим? Можете взглянуть, сказал я и указал на кузов, где под брезентом лежало два тела убитых солдат. Привстав в стременах, лейтенант перегнулся через шею лошади и откинул брезент. Пару минут он смотрел на трупы и, спрыгнув с седла, сказал: «Я, кажется, понимаю, в чем дело. Один из них действительно наш шофер, а второй – интендант из соседнего арт-дивизиона. Я его знаю, ты знал. Кого хочешь, уговорит. Видимо, когда машины пришли на арт-склады, он уговорил водителей отвезти снаряды сначала ему, а потом второй ходкой уже к нам. Пока он это все рассказывал, я уже знал, что я сделаю. Товарищ лейтенант, хорошо, что мы во всем разобрались. Сейчас мы проедем в наше расположение, тут не более 3 километров, разгрузим машины, и вы сможете их забрать. Все вопросы вы сможете задать моему командиру, а у меня приказ». Отойдя на середину дороги, я гаркнул: «По машинам». Пока мы ехали назад, я успел доложить Плингею о том, что снаряды я везу, что одну машину удалось завести и что нашелся хозяин машин, какой-то арт-дивизион. В ответ услышал сакраментальное: «Посмотрим, у тебя все, конец связи». Небо над нами было чистое. Одна наша радиостанция была постоянно включена в радиосеть ОВД, и мы постоянно были в курсе, где активна немецкая авиация, плюс ОВД постоянно выходил на связь и предупреждал тех, кто был в квадрате действий Люфтваффе. Когда мы подъезжали к высоте, нас уже ждала команда красноармейцев из роты Хильчука, которая, как только мы отцепили трос, сразу замаскировала всю технику и только после этого начала разгрузку. Убитых сразу переложили в повозку, которая успела обернуться и привезти лопаты, несколько пил и топоров. Я обратился к лейтенанту: «Товарищ лейтенант, без вашей помощи не обойтись. Фамилии, имена, отчество, годы рождения, чтобы похоронить по-человечески». «Да, да, конечно». Он отошел к повозке и стал говорить со старшим похоронной команды. Тем временем пехотинцы разгружали ящики со снарядами. Случайно бросив взгляд на поле, которое разделяло нас и немцев, я увидел, что там догорает самолет. Увидев рядом Недзвецкого, я спросил, кто это его приголубил. Чижиков постарался, отъехал от нас подальше, к передовому взводу поближе, и когда этот товарищ начал над ними кружить, ссадил его 5 снарядами. Немец, по-моему, даже обидеться не успел. Плинге отправил к самолету погранцов пошустрить. «Каких погранцов? А, ты, как раз отъезжал. Вышла на нас тут застава, почти в полном составе. Только один человек погиб, так они его от самой границы вынесли, уже мертвого. Представляешь, теперь всей пехотой командует их лейтенант, а Хильчук у него замом. А эти что?» — махнул я на лес за полем. «Ваш капитан, рыба еще та». С восхищением продолжал Старлей. Он дал добро Чижикову только после того, как вся наша инструменталка подготовилась к засечке целей. Когда немцы стали обстреливать позиции передового взвода, наши звукачи и релесники позасекали у немцев огневые. Много вскрыли. 4 дивизиона, штатный артполк пехотной дивизии, БЛ, и это все на нас. Так один дивизион уже подавили, все-таки 18 орудий больше, чем 12, да и калибр мощнее. Второй просто не достать, слишком далеко, остается реально 2 дивизиона. А чего их не подавили, ведь засекли? Сам не знаю, но у комбата что-то на уме. Пока что, мне приказано внимательно следить за железом. Понятно. Тут как раз подошел лейтенант со своим спутником и наш комбат. Поприветствовав друг друга, начался неспешный разговор. Первый начал капитан Плинги. «Мне, лейтенант», — кивнул он в мою сторону, — «доложил, что снаряды другого дивизиона, машины ваши. Можете их сейчас забрать, кстати. Они уже разгружены. Как же я их заберу, товарищ капитан? Водители убиты. Это уже твоя головная боль, лейтенант. Вас что, в училище не учили водить? Только ознакомительный факультатив и полчаса практического вождения, тихим голосом ответил лейтенант. Вот заодно и получите ознакомительную практику, лейтенант. Как далеко позиции вашего дивизиона? Я не имею права разглашать военную тайну, товарищ капитан, звонким голосом отчеканил Литиха. Не имеешь права, говоришь, взревел своим командирским голосом наш комбат. Военную тайну, говоришь, взяв своей лапищей лейтенанта за плечо, он развернул его в направлении леса, где скапливалась немецкая бронетехника, и, перейдя на чистый командирский язык, начал просто и доходчиво объяснять ситуацию, завершив вопросом. Понял? Да, понял. Ну раз понял, тогда отставить машину, садись на своего коня и мухой в свой дивизион, чтобы через максимум полчаса здесь на высотке была ваша связь. Ваши 16 стволов, ой как нужны, сынок. Да и постой, где находится второй дивизион, ты знаешь? Только не говори мне про военную тайну. Тоже мне мальчишки бальчиш. Знаю, мы на совещании в укрепрайоне рядом с Желудем сидели, видел, где он на карте пометки делал. Ну и отлично. Ты сейчас, не раскрывая мне военную тайну, объяснишь своему товарищу, куда надо скакать, и передать то же, что и для твоего командира, чтобы через полчаса от них тоже здесь был представитель со связью. Ну, давай. Плинги, похлопывая по плечу, подтолкнул лейтенанта в сторону лошади. Но неожиданно лейтенант отступил на шаг в сторону и сказал: «За полчаса не уложимся. Здесь справа и слева речки, через них кабель нельзя прокладывать, изоляция намокнет и ничего сделать нельзя будет. Надо тянуть через мосты, а это крюк. Боюсь, и за час не успеть. Что за ха? Ты мне тут поришь, лейтенант?» Опять проревел капитан. Тут пришлось вмешаться мне. «Никак нет, товарищ капитан. На их кабеле действительно нитяная изоляция, и в воде она не работает. Я им могу дать нашего экспериментального кабеля для перехода через речку. Найдется пару кусков, метров по 200. Так чего стоите, бисовы диты? Марш выполнять. Немцы ждать не будут». Выдав куски кабеля лейтенантам, пошел я к трупе перекусить и посмотреть, чем занимается личный состав. Мои солдатики, сняв и подвязав на поясе верхнюю часть маскхалата, дружно копали капонир, второй за этот день. Место для капонира я специально выбрал как можно дальше от высоты, на небольшом холмике в поле. От него к гребню шла балочка метров 100, по краям которой буйно рос шиповник. Пока я шел к тру, у меня возникла мысль поднять и связать плети шиповника, и получится типа плетенной крыши, через которую будет трудно рассмотреть, что происходит в балке. К приходу, под присмотром моих радистов, отключив штыревую антенну, хлопцы с самого высокого дерева развернули в сторону дивизиона наклонный луч, который позволял работать на минимальной мощности при отличной слышимости. Немаловажным было и то, что высота гребень хорошо экранировала то паразитное излучение антенны, которое шло в сторону немцев. Все это резко снижало вероятность пеленгации наших радиосредств. А на самой высотке Плинги категорически приказал пользоваться только проводной связью в целях радиомаскировки. Перекусив около ПТРа, я вернулся на высоту, где уже успели произойти следующие события. Пограничники, отправленные к самолету, обнаружили почти целую карту с большим количеством нанесенной информации. Только, что она собой представляет, для нас загадка. Вторым событием стало прибытие представителей обоих дивизионов укрепрайона, во главе с командирами батарей. И третьим событием стало восстановление второго грузовика, в котором были перебиты провода, идущие к свечам. Водители-механики сообща дружно поковырялись и еще до появления представителей дивизионов завели машину. Шоком для наших ребят стало то, что каждый раз машину требовалось заводить ручкой. В результате, найдя еще одного парня, который может водить машину, по приказу Плинге отправили за шпалами для дзотов. Комбаты, быстро согласовав рабочие моменты, определили по немецкой карте, что сосредоточение техники противника, скорее всего, происходит на просеке, в 200 метрах от восточной опушки леса, начали готовить данные для стрельбы. Для меня было удивительно, что время для их подготовки современные артиллеристы затрачивали намного больше, чем наши дивизионные, подготавливающие их с помощью вычислительной техники. Я думал, что расчеты для подготовки стрельб намного проще. И наконец я понял, почему Плинге не стал сразу подавлять огнем те два немецких дивизиона. Он захотел это сделать наверняка, ведь огонь 50 орудий, лучше, чем 18. Сейчас он спорил с артиллеристами укрепрайона, по какой цели в первую очередь открывать огонь, по технике на просеке или по засеченным огневым позициям немецкой артиллерии. В ходе недолгого обсуждения было выработано следующее решение, переданное для утверждения командирам дивизионов Владимир-Волынского укрепрайона. 85 краткая и 92 от разворачиваются в 1-2 километрах от основной ОП, и совместно с дивизионом «Гвоздик» накрывают немецкую технику, предположительно танки, на просеке. В это время инструментальная разведка нашего дивизиона повторно засекает и уточняет координаты немецкой артиллерии, которая без сомнения начнет контрбатарейную борьбу. Отстрелявшись по скоплению техники на просеке, все три дивизиона, прекратив стрельбу, меняют позицию и переходят к подавлению артиллерии противника. Кроме этого, были определены несколько районов неподвижного заградительного огня. План был неплох, но оставалось сделать самое главное – осуществить его. На удивление, все произошло гладко. Когда велся огонь по просеке, там пару раз довольно сильно – что-то грохнуло, и над лесом отчетливо виделись вспышки взрывов и много столбов черного дыма.